Я так думаю, что Троцкий продал Беларусь в 21-м, что ли. А потом, ну, 39-й год, наверное, 27 июля, это, наверное, может, с немцами что связано? От кого независимость? Мы до сих пор зависим от России. День Бреста сегодня. Раньше был праздник, или куда-то. 3 июля, это не независимость, это освобождение Минска, это не независимость. Может, как бы стала независимой, но от кого? Не думала об этом. День независимости мы праздновали государство. Перенесли в связи, по-моему, освобождением Беларуси. Вы знаете, как-то не задумывалась, и, честно говоря, мне все равно. С нашим народом, с твоей политикой. Говоря тебе откровенно, нечего говорить. Не хочу я. Я когда-то в свое посмотрел на это все. Как положено, я считаю. Когда этот день есть, тогда и надо отмечать. День независимости нашей страны, когда надо. Надо день освобождения тогда отмечать, когда вообще ни одного немца не было на территории Беларуси. Ну что, приняли 3-го, нормально. Знаете, дата как-то это... Классно, нормально. Освободили Минск. И заодно и всех. Честно говоря, сказать не могу. Когда приняли, тогда и надо отмечать. Ну, наверное, да. Но я об этом не задумывалась, честно вам скажу.